Глава 23. Один болван-инструктор из Форт-Тракера как-то выдал древнюю банальность. «Любое допущение делает осла из тебя и из меня». Игра слов. «Допускать, предполагать» можно перевести как «осел ты я». Он продемонстрировал это наглядно, написав слово на доске и разделив его мелом на три части. В целом Ричард был с ним согласен. Хотя инструктор был полным придурком. Но иногда допущение делать необходимо, и сейчас Ричард решил допустить, что полицейские Диспера, какими бы придурками они ни были, не станут стрелять, если на линии огня могут оказаться гражданские лица. Поэтому он остановил «Шевроле» возле ресторана, вышел из него, пересек улицу и встал, прислонившись к одному из огромных окон, идущих от пола до потолка. У него за спиной дела в ресторане шли довольно бойко. Работала та же официантка. 9 посетителей зашли на поздний ужин. За одним столиком сидели трое, за другим парочка, и еще 4 ужинали в одиночестве. Лес рубит, щепки летят. Стекло холодило плечи Ричера. Он чувствовал его сквозь рубашку. Солнце еще не успело зайти, но опустилось довольно низко, и улица погрузилась в тень. Дул ветер, на тротуаре возникали маленькие вихри, в воздух поднималась пыль. Ричард расстегнул пуговицы и закатал рукава рубашки выше локтей. Потом потянулся, слишком много времени он провел сегодня на неудобном сиденье «Шевроле», несколько раз согнул и разогнул руки и покрутил головой, чтобы расслабить шею, и стал ждать. Полицейский подъехал через 2 минуты 40 секунд. Краун Вик появился с запада и остановился в 2 перекрестках от ресторана, словно человек, который не в состоянии осмыслить новую ситуацию, хотя все факты находятся у него перед глазами. «Шевроле» припаркован, подозреваемый стоит и чего-то ждет. Затем полицейский вышел из ступора, и машина прыгнула вперед, промчалась через перекресток и остановилась сразу за «Шевроле». Передний бампер замер в 8 футах от того места, где стоял Ричард. Полицейский не стал глушить двигатель, распахнул дверцу и вышел на тротуар. Снова та же ситуация. Крупный мужчина, 40 лет, темные волосы, мощная шея, желтовато-коричневая куртка, коричневые брюки, на лбу бороздка от шляпы. Он достал глок, ухватился за рукоять 2 руками, пошире расставил ноги и направил пистолет на Ричарда. Сейчас их разделял еще и капот машины. Разумная тактика, если не считать того, что за стеклом невинные люди. «Не двигаться», — приказал полицейский. «Да я никуда не ухожу», — ответил Ричард. «Пока. Садись в машину. А ты меня заставь. Я буду стрелять». «Не будешь». Полицейский стоял все в той же позе, но его взгляд переместился за спину Ричарда, где за стеклом ужинали люди. Ричард не сомневался, что в Диспере нет подразделения, расследующего стрельбу полицейских или даже соответствующего протокола, а потому колебания человека с пистолетом определялись лишь его здравым смыслом. Или у него были родственники, которые любили поздно ужинать. «Садись в машину», — повторил полицейский. «Пожалуй, я не стану это делать», — отказался Ричард. Он спиной ощущал холод стекла, но продолжал спокойно стоять, опираясь на витрину ресторана. «Я буду стрелять», — с угрозой сказал полицейский. «Ты не можешь. Тебе потребуется поддержка». Полицейский опять задумался, потом переместился влево к двери своей машины. Продолжая держать Ричарда на мушке, он просунул одну руку в открытое окно, схватил микрофон рации и вытащил его на всю длину провода, поднес микрофон к губам и включил его. «Братишка, давай к ресторану, прямо сейчас». Он выключил микрофон, бросил обратно на сиденье и вновь перехватил пистолет 2 руками. Время пошло. С одним парнем разобраться будет нетрудно, с 2 значительно сложнее. Второй должен покинуть свое место, но Ричард не мог допустить, чтобы он успел сюда подъехать. Стало совсем тихо. Тишину нарушали лишь шум работающего двигателя да стук тарелок из ресторанной кухни. «Гомик», — сказал Ричард, — «такие вещи ты должен уметь проделывать в одиночку». Полицейский сжал губы и начал обходить машину, продолжая целиться в Ричарда. Он дошел до бампера, коленями почувствовал клыки, а потом шагнул к Ричарду, ступил на тротуар. Ричард ждал. Коп находился справа от него, а потому Ричард переместился влево, чтобы не предоставлять ему безопасной линии огня. Глок следовал за ним, причем полицейский продолжал держать его 2 руками. «Садись в машину», — велел коп и сделал шаг вперед. Теперь их разделяло 5 футов. Один квадрат бетонного покрытия тротуара. Продолжая стоять спиной к стеклу, Ричард уперся правой пяткой в основании стены. Полицейский приблизился еще на шаг. Теперь дуло Глока находилось в футе от горла Ричарда. Полицейский был крупным мужчиной, он полностью вытянул длинные руки и расставил ноги в боевой стойке, все, что необходимо для стрельбы. Однако он не собирался стрелять. Отобрать пистолет у человека, который готов стрелять, не всегда так уж трудно, ну а если противник стрелять не намерен, сделать это вообще несложно. Полицейский снял левую руку с рукояти пистолета и хотел схватить Ричарда за воротник. Ричард чуть сместился вправо, продолжая прижиматься спиной к окну. Ткань его рубашки легко скользила по стеклу, что позволило ему уйти из-под прицела. Он стремительно выбросил вперед левую руку и схватил Глок вместе с обхватывающей его рукоятью ладонью полицейского. У полицейского были большие руки, но у Ричарда еще больше. Он сжал пальцы и одним уверенным движением опустил пистолет вниз. Теперь дуло было направлено в землю, а Ричард все сильнее сжимал руку, чтобы парализовать палец полицейского, лежащий на спусковом крючке. Затем он посмотрел копу в глаза, быстро улыбнулся, оттолкнулся правой ногой от стены и нанес страшный удар лбом в переносицу противника. У полицейского подогнулись ноги. Продолжая сжимать его руку с пистолетом, Ричард ударил его коленом в пах. Полицейский начал оседать на тротуар, оставаясь более или менее в вертикальном положении, и Ричард вывернул ему руку так, чтобы коп собственным весом повредил свой локтевой сустав. Раздался пронзительный крик, и Глок сам упал в руку Ричарда. Теперь нужно было быстро приготовиться к следующему шагу. Ричард обежал вокруг капота Краун Вика и распахнул дверцу. Он забросил Глок внутрь, сел за руль и как можно туже застегнул ремень безопасности. Сиденье все еще сохраняло тепло тела полицейского, и в машине пахло потом. Ричард дал задний ход, отъехал от «Шевроле», вывернул руль и поставил Краун Вик рядом с машиной «Воин» на встречной полосе. Он сидел за рулем, глядя на восток, ему оставалось только ждать.